тем более без маски, как сейчас. Итак, он развернул машину и посмотрел на Софию. «Куда ты собралась на самом деле?» «В полицию. По телефону они не отвечают». «Ладно», — Тай включил первую скорость и поехал по аллее. «Тай, мне не нужна ни сторожевая собака, ни широкое плечо, ни жилетка, в которую можно плакаться». «Окей». Он не моргнул и глазом. «Список не полон. Могла бы добавить, что тебе не нужна подушка для булавок». В ответ она сложила руки на груди и уставилась прямо перед собой. В тумане маячили холмы, покрытые снегом. Панорама напоминала нечеткую фотографию. Но это зрелище не радовало Софию. Перед ее глазами стояла страница, вырванная из какого-то промышленного журнала и присланная накануне по почте. Фотография самой Софии, ее бабушки и матери, сделанная несколько месяцев назад, была испорчена так же, как ангелы Джамбелли. Теперь воспользовались ручкой. На лицах женщин Джамбелли красовалась надпись, сделанная красными чернилами и называвшая их не только суками, но и убийцами. Может быть, это был ответ на ее повторные звонки Рене? Неужели эта женщина считает, что ее можно отпугнуть таким детским способом? Когда София сжигала листок в камине, она чувствовала гнев и отвращение, но не страх. Однако прошел день, а она все еще не могла забыть об этом. «Это Элли попросил тебя присмотреть за мной?» «Нет». «Бабушка?» «Нет». «Тогда кто?» «Послушай, София, когда я на работе, то могу выполнить чей-нибудь приказ, если нужно. Но не признаю их в личной жизни, а это дело личное. Ясно?» «Нет». Она оторвала взгляд от линии холмов на горизонте, повернулась и уставилась на не менее четкий профиль Тая. «Ты не любил моего отца и вовсе не сходишь по мне с ума». «Я не любил твоего отца», — подтвердил он, не выказывая ни сожаления, ни радости, просто констатируя факт. И поэтому София не обиделась. «О присутствующих не говорят. Но я люблю твою мать и очень не люблю Рене. В частности, за то, что она натравила на вас копов». «Тогда тебе будет приятно знать, что после полиции я собиралась к Рене. Мне нужно поговорить с ней насчет заупокойной службы». «Замечательно. И как это будет выглядеть? Вы станете вырывать друг другу волосы или кусаться?» «Вы, мужчины, бросите все ради такого зрелища, правда?» «Ага». Тай завистливо вздохнул, заставив Софию рассмеяться. Это был ее первый искренний смех за последние дни. Вскоре София вспомнила, что она никогда в жизни не была в полицейском участке. Он представлялся ей таким, как в книгах. Длинные обшарпанные коридоры с протертым линолеумом, шумные тесные кабинеты, рычащие субъекты с воспаленными глазами — и дрянной кофе в бумажных стаканчиках. В глубине души она предвкушала новые ощущения. Однако полы в помещении оказались чистыми, а в широких коридорах слегка пахло лизолом. Здесь не было тихо, словно на кладбище. Но когда София в сопровождении Тая шла в отдел сыска, было слышно, как ее каблуки цокают по полу. Отдел был заставлен письменными столами, бывшими в употреблении, но совсем не такими исцарапанными и убогими, как представлялось Софии. В комнате действительно пахло кофе, но крепким и вкусным. Оружие здесь было, но в кобурах, свисавших с пояса или плеча, выглядело как-то необычно. Было странно видеть его в хорошо освещенной комнате со множеством компьютеров. София осмотрела помещение,